очистью солнца свет всем дарит, и на любовь мечтать любви. Кто может солнцу что-то отдать, очистью солнца ты сиять? Кто б не был ты, брат мой, друг, может тебе свет Христов, чтоб на небе жить, там, где Бог. Сердце мое поет, не передать свой Бог, шепчут уста мои, о Господь, приди. Спасибо.